Глава шестая, часть первая. Начался осенний семестр 1954 года. Снова на мраморной шейке простецкой Венеры в вестибюле гуманитарных наук появилось киноварное пятнышко губной помады, невзаправдышний след поцелуя. Снова уэндельские известия обсуждали проблему автостоянок. Снова на полях библиотечных книг серьезные первокурсники писали столь полезные глоссы, как «Описание природы» или «Ирония», а в изящном издании стихов «Маларме» некий особо одаренный школяр уже успел фиолетовыми чернилами подчеркнуть это трудное слово «Ойзяукс», а над ним нацарапать «птицы». Вновь порывы осеннего сильного ветра залепляли опавшими листьями стенку галереи, ведущей из здания гуманитарных наук во Фриз-Холл. И снова спокойными вечерами огромные янтарно-смуглые бабочки Данаиды хлопали крыльями над асфальтом и над лужайками в неторопливом своем перелете на юг, и не до конца втянутые их задние лапки довольно низко свисали под крапчатым тельцем. А все ж университет еще скрипел понемногу. Усердные аспиранты, уже имевшие беременных жен, еще писали свои магистерские диссертации о Достоевском и Симоне де Бувуар. Примечание. Симона де Бовуар. Годы жизни 1908-1990. Французская писательница-экзистенциалистка, сподвижница и многолетняя подруга ненавистного Набокову Сартра, автор модной в 1950-е годы книги об эмансипации современной женщины «Второй пол», 1949 год. Конец примечания. Литературное отделение продолжало еще трудиться вовсю в убеждении, что Стендаль, Голсуорси, Драйзер и Манн — великие писатели. Примечание. В убеждении, что Стендаль, Голсуорси, Драйзер и Манн — великие писатели. В системе эстетических взглядов Набокова все перечисленные писатели относятся к ряду второсортных литераторов с непомерно раздутой репутацией, а их социальные и философские романы представляют собой образцы пошлой литературы «больших идей», в кавычках. Конец примечания. Словесные гибкие штампы вроде «конфликт» или «стиль» были все еще в моде. Как всегда, бесплодные наставники плодоносно дерзали творить, обозревая книги своих более плодовитых коллег, и, как всегда, целый выводок университетских счастливчиков уже вкушал или только еще собирался вкусить радости, приносимые всяческими наградами этого года. Так, до смешного скромная субсидия предоставляла расторопной чете Старров, Кристоферу Старру, человеку с лицом младенца и его инфантильной супруге Луизе, с отделения изящных искусств совершенно уникальную возможность произвести запись послевоенных народных песен в Восточной Германии, разрешение на въезд, в которую этим непостижимым молодым людям удалось как-то добыть Тристрам Томас, для друзей просто Том, профессор антропологии, получил 10 тысяч долларов от Мандевильского фонда для изучения привычек питания у кубинских рыбаков и пальмолазов-высотников. Другое щедрое учреждение пришло на помощь доктору Бодо фон Фальтернфельсу в его работе над завершением библиографии как опубликованных, так и существующих в рукописи произведений последних лет, посвященных влиянию учеников Ницше на современную мысль. И, наконец, последним по порядку, но не по своей важности, было присуждение особо щедрой субсидии, позволяющей известному уэндельскому психиатру доктору Рудольфу Аура испробовать на 10 000 младших школьников так называемый чернильночный тест, при котором ребенку предлагают опустить указательный пальчик в чашечки с разноцветными жидкостями, а потом подвергают точному измерению пропорциональное соотношение между общей длиной пальца и смоченной его частью, что находит отражение в разнообразных увлекательных диаграммах. Осенний семестр начался, и перед доктором Гагеном возникла весьма сложная проблема. Во время летних каникул у него состоялся неофициальный разговор с одним старым другом, который спросил, что он думает о предложении принять с Нового года замечательно выгодный профессорский пост в Сиборде, университете куда более значительном, чем Уэндел. С одной стороны, никаких проблем не возникало. Но, с другой стороны, Гаген оказывался перед лицом того огорчительного факта, что отделение, которое он так любовно выпистывал, и с которым даже французское отделение Блоренджа, располагающее куда более значительными финансами, не могло соперничать в плане культурного воздействия, добровольно будет отдано им в лапы коварного Фальтернфельса, которого он, Гаген, сам вывез из Австрии и который обратил теперь против него оружие, прибрав посредством разнообразных интриг к рукам влиятельное ежеквартальное издание «Европа Нова», основанное Гагеном еще в 1945 году. Предполагаемый отъезд Гагена, о котором он пока еще ничего не сообщал коллегам, должен был повлечь за собой еще более драматическое последствие. Приходилось бросать в беде Пнина, ассистента профессора. В Уэндельле не было постоянного русского отделения, и академическое существование моего бедного друга всегда зависело от эклектического немецкого отделения, на одной из ветвей которого он и существовал в виде сравнительно литературоведческого отростка. Из одного только желания сделать гадость Бодо непременно обрубит эту ветвь, и тогда Пнину, которому больше нечем будет поддерживать свое существование в Уэндельле, придется его покинуть. Разве только найдется какое-нибудь другое отделение языка и литературы, которое согласилось бы его усыновить? Были только два отделения, которые могли бы пойти на это, английское и французское. Но президент английского отделения Джек Кокарик в штыки встречал все, что бы ни делал Гаген, а Пнина он вообще не принимал всерьез, к тому же он вел неофициальные, но отнюдь не безнадежные торги с одним видным англо-русским писателем, который в случае необходимости мог бы читать все те курсы, которые должен был вести Пнин, чтобы выжить. Как к последнему прибежищу Гаген обратился к Блоренджу.